Объяснение. Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась. Я на той же улице старинной, как тогда, в тот летний день и час. Те же люди, и заботы те же, и пожар заката не остыл, как его тогда к стене манежа вечер смерти наспех пригвоздил. Женщины в дешевом затрапезе так же ночью топчут башмаки, их потом на кровельном железе так же распинают чердаки. Вот одна походкой усталой медленно выходит на порог и, поднявшись из полуподвала, переходит двор наискосок. Я опять готовлю отговорки, и опять все безразлично мне, и соседка, обогнув задворки, оставляет нас наедине. Не плачь, не морщ опухших губ, не собирай их в складки, разбередишь присохший струп весенней лихорадки. Сними ладонь с моей груди, мы провода под током, друг другу вновь того гляди, нас бросит ненароком. Пройдут года, ты вступишь в брак, забудешь неустройство, быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство. А я пред чудом женских рук, спины и плеч и шеи, и так с привязанностью слуг весь век благоговею. Но как не сковывает ночь меня кольцом тоскливым, сильней на свете тяга прочь и манит страсть — к разрывам.